Игорь Кольцов, наследник рода Раджат, 6, глава 1. Астарабадди вряд ли знал, кто такая Риана, а уж опознать ее по голосу он и вовсе не имел никаких шансов. Не помню, я вообще хоть что-то рассказывал дома про свою помощницу-студентку в академии, однако и того, что сказал усиленный плетением голос врага, Астарабадди было достаточно, чтобы понять, эта девочка мне дорога. Ну и выражение моего лица наверняка сыграло свою роль. Астарабадди отступил от меня на шаг, а потом развернулся ко мне спиной и опустился на одно колено. «Залазь!» — рявкнул он. Даже несмотря на серьезность ситуации, я усмехнулся. Когда еще доведется использовать своего ближника как банальную лошадь? Я взгромоздился ему на спину, и Астарабадди без видимых усилий встал. «В подземелье!» — коротко скомандовал я. Астарабадди развернулся и во всю прыть устремился к руинам. Я, конечно, еще не достиг тех габаритов, какими обладал в прошлой жизни, но и сейчас у меня вес далеко не девчачий. Шикарная у моего ближника подготовка, однако, у выжженного в бетонных обломках туннеля Астарабадди притормозил. Вниз, поторопил его я, времени в обрез, со мной пойдешь. Астарабадди повернул голову, чтобы я хотя бы частично увидел выражение его лица, но без толку. Да, я знаю, что даже слугам рода там некомфортно. Раньше родовой камень всю чужую кровь гнал прочь, а сейчас, подозреваю, родовое хранилище будет так же делать. Однако вариантов у нас нет, я не обернусь за 15 минут в одиночку. Ни сейчас, ни в таком состоянии. Надо, Феришт, ровно сказал я, сам я дойти не успею. Астарабадди молча вздохнул и нырнул в туннель. Диверсантам минутная готовность, рявкнул Карим во весь голос. Едва Астарабадди с Шахаром скрылись в руинах, командир родовой гвардии сходу понял замысел господина. Магии на новом ранге поначалу фактически нет, поэтому единственное, что может помочь в подобной ситуации, это артефакты. Расположение родового хранилища Карим не знал, но понимал, что оно где-то тут, на родовых землях, больше негде, собственно. И даже если Шахар найдет в хранилище что-то полезное, идти одному в лагерь противника – это самоубийство. Гвардию он взять с собой не может, и значит, прикрывать его придется диверсантам. Перед Каримом тут же оказался командир диверсионного крыла рода. «Думаешь?» – приподнял брови Рам. «Уверен?» – кивнул Карим. Они оба в свое время прошли службу в армии и изначально мыслили примерно одинаково. За последние несколько месяцев они еще и научились понимать друг друга с полувзгляда. Теперь в их диалогах никто не разобрался бы. «Никакие шифры не нужны. Щиты отдай», — попросил Рам. «Забирай», — кивнул Карим. «И магазины». Карим слегка прищурился, но вновь кивнул. Боезапаса осталось катастрофически мало, но гвардии, остающейся в пределах защищенного периметра, он точно не пригодится. Рам хлопнул гвардейца по плечу и умчался к своим людям. «Пользоваться магией на новом ранге сразу я не мог. Тут хотя бы пару дней нужно, чтобы тело адаптировалось к возросшим потокам энергии. Сейчас я даже время на это тратить не стал, все равно поначалу магические нити срываются в самом начале формирования. Прану по телу я, конечно, раскрутил, но этого хватит только на то, чтобы самому на ногах стоять более-менее устойчиво. И то не факт, так что вариантов у меня не было, только артефакты. Уж магический импульс в них для срабатывания я подать смогу, наверное. Проблема только в том, что изучить содержимое своего родового хранилища я не успел. Сказочно повезло, что мы с Шанкарой вообще открыли его до боя. Я даже прикинуть схему боя не мог, потому что попросту не знал, что у меня есть из боевых артефактов. Астарабадди остановился у деревянной двери с колесом сансары. Он аккуратно опустился на одно колено и помог мне слезть с его спины. Моего ближника уже корежило от родовой силы. Он морщился, но стойко терпел. «Жди здесь», — бросил я и приложил ладонь к центру колеса сансары. Во второй раз формировать светофункциональный шар уже не требовалось. Хранилище опознало родную кровь и настроилось на меня. Мгновение, и я оказался в первой комнате хранилища. Ну и как мне тут что-то искать? По привычке из прошлого мира я ментально потянулся к объекту. Так, как привык выходить на управляющий слой в своей родной лаборатории. Уже хотел было матернуться на бесполезную ныне привычку, но это неожиданно сработало. Нет, я не получил доступ к оперированию функциями, как это происходит обычно при контакте со стационарной магической защитой. Но родовое хранилище словно разделилось на несколько зон. Интересно, неинтересно, надо проверить. Точнее, это некие пространственные пятна были. Две полки в первой комнате и три крошечные зоны в третьей. Я шагнул к ближайшей интересной полке и взял в руки первый попавшийся артефакт. Магическое зрение было лишь слегка нестабильным. Спасибо опыту прошлого мира. Я там был магом куда более высокого ранга и сознание имел тренированное. В моих руках переливался защитный артефакт, аж восьмого ранга. Нехилые расходники у моего рода в прихожей валяются. Рядом лежал еще один такой же. Беру оба. Дальше. На следующей полке, артефакт огненного шторма. Объемное плетение седьмого ранга. Уже роскошная связка получается, надо только в центре скопления сил противника оказаться. Беру. Конечно. Я хотел было уже развернуться к выходу, но потом все же шагнул вперед. Интересно же, что такого хранилище подсветило мне в дальней комнате. Первым, как ни странно, оказался браслет-стабилизатор с нарушенной структурой плетения. Непонятно, он же прямо сейчас вообще не рабочий. А вот вторым был артефакт сокрытия. Практически такое же плетение, какое я продал в свое время на аукционе, а потом подарил императору. Все верно, пригодится. Сомневаюсь, что среди врагов есть идиоты, способные подпустить к себе мага с боевыми артефактами 7-8 ранга. Что из себя представлял третий артефакт в этой комнате, я сходу не понял. Что-то, завязанное на скорость, но в его алгоритме было слишком много переменных, надо бы подробнее рассмотреть. Ладно, беру, по дороге гляну. Риана пришла в себя, но открывать глаза не спешила. Один раз она такую ошибку сделала, и ее практически сразу снова лишили сознания при помощи вонючей тряпки с каким-то специальным веществом. Больше она так не попадется. Эту же тряпку ей сунули в лицо и сразу после переговоров с господином Раджет. Девушка успела задержать дыхание и хотела было притвориться, что отключилась, но что-то она, видимо, все-таки вдохнула. Сознание поплыло, и притворяться не пришлось. Однако до конца она не отключилась, и муть быстро прошла. Риана лежала неподвижно и чутко прислушивалась. Вокруг был все тот же гул походного штаба. Топот армейских ботинок, металлические щелчки набиваемых магазинов, неразборчивые голоса и отрывистые громкие команды лидеров отрядов. Иногда доносились звуки передергиваемых затворов. Пахло машинным маслом и потом. Риана уже и от себя ощущала неприятный запашок, но сейчас не время отвлекаться на такие мелочи. У нее будет только один шанс спасти своего господина, и упускать его девушка была не намерена. Выжить сама она не надеялась. Хотелось, да, но это было не главным для нее сейчас. Главное, сделать все правильно. Стыдиться своей трусости всю оставшуюся жизнь, особенно если из-за нее кто-то погибнет, Риана однозначно не собиралась. Ее никогда не готовили в слуги рода. Однако идеология рода как единого организма, где каждый работает на общее благо, а господин задает направление, была ей близка. Риана всегда хотела быть частью чего-то большего, чем маленькая бедная семья. И даже если ее шанс спасти господина и выжить при этом минимален, она все равно должна его использовать. Другого у нее не будет. Что с девчонкой? Неожиданно донесся до Рианы мужской голос. «Все по плану», — ответил ему другой. Судя по всему, обладатели этих голосов приближались. И шли они целенаправленно в ее сторону. «Не дай мальчишке ее заполучить», — приказал первый голос. «Если он укроет ее своим щитом, мы их не достанем. Дистанция — минимум 20 метров. Лучше еще дальше. И присматривай за ней внимательно. Такие тихони часто преподносят сюрпризы. Я понял. Все будет нормально. Не в первый раз. Смотри у меня». Голоса исчезли, а шаги прошелестели мимо. Останавливаться и проверять пленницу никто не стал. Ариана подобралась. У нее действительно будет шанс сбежать. И делать это надо в тот момент, когда ее покажут господину Раджет. Не раньше и не позже. Пусть даже ее убьют. Это лучше, чем стать причиной его смерти. Понятно же, что враги его сюда не на чай позвали. А если повезет, она все-таки выживет. «Шахар, давай без геройства», — почти просительно протянула Старабади на обратном пути. Я снова мешком у него на спине болтался, так что выражения его лица не видел, но мне это нахватило. У Старабади был план, уж не знаю, насколько реальный, но выслушать военного диверсанта однозначно стоило. «Что ты предлагаешь?» — поинтересовался я. «У нас есть твои артефакты невидимости», — начал он, «которые скрывают полностью только неподвижную фигуру», — тут же перебил его я, — «и размывают контуры в движении», — возразила Старабади. «В крайне медленном движении», — уточнил я. «Шахар», — вздохнул мой ближник, — «поверь мне на слово, Профессионалу этого более чем достаточно. План излагай, поторопил я. Выслушав Астарабаде, я задумался. То, что он предлагал, было довольно рискованно. Но мой план в наглую прийти с артефактами в лагерь врага, нацепить на Риану защитный артефакт, а потом тупо выжечь все вокруг огненным штормом, еще хуже. Просто потому, что меня вообще не факт, что подпустит к девочке. Могут и попросту пристрелить на подходе, как только увидит. Ну или попытаться пристрелить. У Рианы в любом случае будет мало шансов выжить в этой карусели. План на Старабаде имел куда больше шансов на хороший исход. Его план тоже придуман на коленке в жестком цейтноте, как и мой, но опыт решает. А Старабаде все-таки профи. Принято, кивнул я. За основу берем твой план, но кое-что мы в нем изменим. Я вышел за ворота и осмотрелся. Мои диверсанты ушли минут пять назад и другим путем, а здесь я ожидал увидеть противника, ну или хотя бы проводника. Однако в пределах видимости я никого не обнаружил. Лес мирно шелестел на ветру, какая-то мелкая живность копошилась в чаще справа, в глубине леса чирикала какая-то птица. Пустая грунтовая дорога уходила от ворот в лес и метров через 50 сворачивала влево. Ладно, подожду. У моих ребят больше времени будет, чтобы занять позиции. Примерно через полминуты кусты слева в 10 метрах от меня бесшумно раздвинулись, и оттуда появился человек. Среднего роста, широкоплечий, в камуфляжке, стандартном бронежилете и с автоматом через плечо. Шлем закрывал его лицо. Несмотря на типичную экипировку неодаренного бойца, он был магом 4-го ранга. Он подошел ко мне и приветственно кивнул. «Господин Раджет», я молча кивнул в ответ. Сам он представиться не соизволил. «Один, без оружия и даже артефактов», удивился он, видимо, предварительно окинув меня магическим взглядом. «Один единственный личный щит. Ну надо же, а смысл?» хмыкнул я. «Все равно же отберете. Предусмотрительно. Что ж, идемте. Мой господин ждет вас в нашем лагере». Лагерь противника расположился довольно далеко от периметра моих родовых земель. С полкилометра по лесу мы точно отмахали. Я не то чтобы полз, но шел совсем медленно. Не из вредности, хотя и стоило бы дать своим людям время выйти на позиции, просто состояние хреновое было. Прав Астарабаде, не в той я форме, чтобы прямо сейчас в одиночку геройствовать. Проводник косился на меня, но молчал. Разглядел, видимо, что я теперь маг 5-го ранга, хотя по их информации наверняка проходил как 4-й. Лагерь расположился за перелеском, на огромной поляне метров 300 диаметром. Надо же, я даже не знал, что у нас в округе не сплошной лес. Палаток тут не было, понятное дело, а вот небольших раскладных столиков я насчитал 4 штуки. Оружие, карты, магазины, чего там только не было. На одном столике даже браслеты связи горкой валялись. Проводник остановил меня на краю леса. До ближайших бойцов противника было метров 5, а большая часть людей находилась метрах в 20-30 дальше. Их было человек 50 навскидку. Еще метрах в 10 позади основного скопления людей стояли несколько внедорожников и 2 микроавтобуса с распахнутыми настежь раздвижными дверьми. Нас заметили. Некоторые бойцы небрежно положили руки на оружие, кто-то просто бросил косой взгляд. Проводник нажал кнопку на своем сигнальном браслете. Через пару секунд из ближайшего к нам микроавтобуса выпрыгнул мужчина в серых брюках и светлой рубашке. Командир, видимо, он один тут был одет не в камуфляжку. Он махнул кому-то внутри микроавтобуса и двинулся прямо к нам. За его спиной худощавый парнишка в полной экипировке вытащил из микроавтобуса Риану. Девушка едва стояла на ногах, но следов побоев на ней или дыр на ее одежде я не заметил. Просто накачали ее чем-то, похоже, и только что привели в сознание. Боец рядом не столько удерживал девушку, сколько поддерживал, чтобы не падала. Собственно, Астарабаде оказался полностью прав в своих прогнозах. Диспозиция идеальна. Поехали. Глава 2. Командир противников был примерно посередине между микроавтобусом и нами, когда его человек, державший Риану, вздрогнул и начал оседать на землю. Я равнодушно смотрел на это, никак не показывая эмоций. Просто ждал. Моя роль по плану была простой. Привлечь внимание. Хотели бойцы противника того или нет, но в отсутствии других посторонних их внимание было приковано ко мне. Не полностью, конечно, но тем не менее. Мои диверсанты за время моей неспешной прогулки по лесу уже должны были прокрасться к машинам и занять позиции. Невидимость помогла им и обойти посты в лесу. Если противник эти посты выставлял, и проползти через открытое пространство. На первом этапе я работал просто пугалом. Все бойцы противника, которые находились около машин, всего 5 человек, рухнули одновременно. Выстрелов при этом не было, мои диверсанты сработали четко. Весь план нам сломала, как ни странно, Риана. Почувствовав свободу, девушка внезапно рванула ко мне. Не было ни секунды замешательства, она словно была готова действовать в любой момент. И на ногах она, похоже, стояла вполне твердо, просто притворялась. «Да твою же мать, что ж ты делаешь? Зачем через весь вражеский лагерь-то ломиться?» Нырнула бы за ближайшую машину, и все. Астарабадди на мгновение проявился на том месте, откуда стартовал Риана, и развел руками. По плану он должен был накинуть на нее защитные артефакты и утащить в сторону, но слишком уж резко она побежала. «Теперь это моя проблема, понятно». Стрелять в пленницу никто не стал. Бойцы противника оборачивались, вскидывали оружие и тут же опускали. Ей наперерез бросились ближайшие люди. Двое. Высокий мощный мужик с лысым черепом и юркий парнишка в шлеме. От более крупного противника Риана увернулась, а парнишка сбил ее с ног. До меня она метров 15 не добежала. Командир противника тоже остановился и обернулся. Ему до нее было еще меньше, метров 5. В тот момент, когда все внимание оказалось приковано к Риане, я без замаха ткнул своего сопровождающего в болевую точку на бедре и тут же добил ударом в шею. Другой рукой я сжал артефакт на скорость, с которым так и не успел разобраться, и подал в него магический импульс. Меня прям-таки швырнуло вперед. То ли я с импульсом не рассчитал, то ли так и должно было быть, не знаю. Я сбил с ног командира противника, оттолкнулся от него и оказался рядом с Рианой. Пинком отшвырнув парнишку, который удерживал ее на земле с заломленной рукой, я рывком поднял ее на ноги и прижал к себе. Некогда возиться с отдельным артефактом для нее. Чуть присев и пригнувшись, чтобы сфера защитного артефакта закрыла нас обоих полностью, я активировал огненный шторм. Полыхнуло красиво. Везде, насколько было видно, взревело огненное море. Гул пламени был таким, что даже истошные крики людей в нем были практически неразличимы. Я надеюсь, мои диверсанты успели уйти. Защитный артефакт 8-го ранга был только у Астарабадди, остальные обходились моими. Сомневаюсь, что полноцветные щиты 4-го ранга прикрыли бы от этого буйства стихии. Риана всхлипнула и еще сильнее вцепилась в меня. Нас окружала правильная сфера, которая полностью скрылась под огнем. Пламя схлынуло буквально через несколько секунд. Я выпрямился и осмотрелся. От людей противника не осталось ни следа. Ближайший микроавтобус чернел ребрами силового каркаса кузова. Еще один внедорожник сгорел наполовину. Ближе к нам были те же ребра жесткости, а вторая половина выглядела как обычно. Руль, водительское кресло, нетронутая половина торпеды и лобового стекла. Стоявшие дальше машины и вовсе не зацепило. Четко видно, где проходила граница плетения. Из-за второго микроавтобуса вынырнул Астарабадди. Он огляделся и направился к нам. Мощно, под впечатлением выдохнул он. «Наши ребята успели уйти?» – спросил я. «Да, отлично», – улыбнулся я. «Забирай эту красавицу и двигаем к нам». Риана практически повисла на мне. Она явно ничего не соображала и находилась в прострации. Шоковое состояние, понятно. Астарабадди осторожно отцепил ее от меня, подхватил на руки и направился на ту же едва заметную тропинку, по которой меня сюда привели. Я последовал за ним. На родовой земле меня уже ждал Рам. Командир диверсантов уже распустил своих людей отдыхать, а сам встретил нас практически у ворот. «Языков взяли?» – первым делом спросил я. «Взяли?» – кивнул он. «Кто?» «Меня, конечно, больше всего интересовал заказчик. Ну или организатор, уж не знаю, что там за люди нападали. Знаков родовой или клановой гвардии на них не было, так что это мог быть кто угодно». «Каспадя», — ответил Рам, — «да как же вы меня достали, а? И хоть бы кто объяснил, чем я им так мешаю, а, впрочем, плевать, Фиришт», — рыкнул я. Астарабадди с готовностью поднял на меня взгляд. Несмотря на ношу в виде Рианы, уходить вперед он не спешил. «Мне нужна операция по уничтожению рода Каспадя», — ровно сказал я. «Торопить не буду, но и не затягивай. Достали они меня, всех», — равнодушно уточнил Астарабадди. «Слуги меня не интересуют, а аристократов у них остаться не должно». «Понял», — коротко кивнул он. «А активы?» «По боку», — отмахнулся я, и тут же наткнулся на его укоряющий взгляд. «А, ну да, как же я мог забыть, Астарабадди у меня хомяк. Не выпустит он из рук потенциальную прибыль так просто. Это побочная цель, поправился я. Людей ради денег я гробить не собираюсь, но если что-то само идет в руки. Астарабадди с предвкушением оскалился и с энтузиазмом кивнул. Интересно, хоть на этот раз я смогу спокойно пожрать или опять что-нибудь случится? Не случилось. Я спокойно поел, немного поболтал со своими ближниками, просто так, чтобы отдохнуть чуть-чуть и окончательно выйти из режима боя, и погонял еще с часик прану по организму. Когда почувствовал, что могу передвигаться уже более-менее нормально, а не в темпе раненой улитки, спустился в родовое хранилище. Уже один. Оказавшись в первой комнате хранилища и окинув взглядом предстоящий фронт работ, я только вздохнул. Да таких вещей не допускают даже слуг рода, даже ближников. Да что там, не все родичи будут иметь сюда доступ, так что перепись всего хранящегося здесь, мне придется делать самому. И явно не сейчас, тут работы не на один день. Как я буду разбираться с теми артефактами, что сам не смогу идентифицировать, а такие будут, спорю на что угодно, пока даже думать не хочу. Единственное, что я сейчас могу сделать, чтобы упростить себе жизнь, это по максимуму запомнить содержимое хранилища. Логика хранилища, я так понимаю, простая. В первой от входа комнате находятся повседневные артефакты, то есть те, которые использовались чаще всего. Во второй – золотой запас рода. Его объем вообще пока на глаз прикинуть можно, я его трогать все равно не собираюсь в ближайшем будущем. А в третьей комнате – самые ценные артефакты. Значит, первую комнату надо сохранить в памяти просто картинками. Тогда в столице я смогу составить каталог и внести сразу в него хотя бы внешний вид артефактов. С их сутью буду разбираться отдельно, их слишком много, чтобы еще и плетение запоминать сейчас. И так потом голова будет трещать от ментальных техник. А вот третью надо сфотографировать максимально, вместе с плетениями. На всю эту затею я убил порядка 3 часов. Начал с золотого запаса, это проще всего. Получилось примерно 6 тонн золота, 4 тонны серебра, тонна платины и почти 1,5 тонны драгоценных камней. Разных я не стал разбирать, сколько там каких, но все они были уже ограненными, это я заметил. Нехило так, на черный-то день. Потом я перешел в третью комнату и на еще свежую голову запечатлел в памяти плетение артефактов. Казалось, что их там мало, а по факту я насчитал 106 штук. Собственно, после них я и понял, что еще и первую комнату не потяну, голова уже пухла от обилия информации. Ладно, не горит. Мне бы свой новый магический ранг по-быстрому освоить да переделать свои полноцветные артефакты слугам рода. Вот это будет реальное усиление прямо сейчас. А хранилище? Это на перспективу. Я вылез на улицу уже когда солнце клонилось к горизонту. Сумерки еще не наступили, но вечер был близко. Ветерок стал ощутимо более прохладным, тени удлинились, от костров гвардии вновь запахло едой. Собственно, у меня осталось последнее дело здесь, и можно будет возвращаться в столицу. Не время сейчас шляться по окраинам империи, у меня официальное получение клана на носу. Я подошел практически вплотную к преобразованной магической защите периметра и попытался вглядеться в нее. Голова гудела, но, думаю, даже свежий взгляд мало что изменил бы. Плетений тут не осталось, вместо них моему магическому взгляду предстала сплошная стена силы. Понятия не имею, что это такое и как это вообще возможно. Единственное, в чем я почти уверен, теперь защита периметра представляет собой фактически единое целое с родовым хранилищем. Она преобразована по образу и подобию хранилища, она питается его силой, она управляется через него. Если там вообще какое-то управление предусмотрено, конечно. Осторожно тронув защиту мысленно, я тут же получил отклик, неожиданно ласковый и теплый. Защита словно укутала меня коконом своей силы на мгновение, и вымыла весь гул из головы. Усталость не ушла, но сознание прояснилось. Управления как такового я не обнаружил, но осталось ощущение, что я могу поставить любую задачу, и эта задача будет выполнена. Словно в моих руках оказался кусок глины, из которого я могу вылепить что угодно. Какие-то ограничения наверняка есть. Ну так и кусок глины всегда конечен. Очень интересная штука. Мне не только в содержимом родового хранилища разбираться придется, но и с защитой. Пока я понятия не имею даже, как ее исследовать-то. Границы ее возможностей, по идее, можно выяснить экспериментально, но в этом мире же нет ни одного нормального техномагического прибора для подобных исследований. Как мне отклики-то замерять? Не доводить же ее до разрушения в прямом испытании. Да и начинать исследование надо, Чую, не с защиты, а с хранилища. Его свойство – это свойство защиты. Та еще задачка. Я никогда не имел дела со свернутым пространством. В моем мире о подобных разработках гуляли только невнятные слухи, но мне ли не знать, какими чудовищными выдумками обрастает любое засекреченное направление, надежду дает только то, что эта разработка из моего времени. Вот прямо из времени моей жизни. Аргус Сиддхарт при обсуждении прошлых жизней однозначно дал понять, что наш мир утонул в пламени мировой магической войны. И начало этой войны я застал там. Значит, нет в этом хранилище никаких технологий далекого будущего, и между мной и изобретателями свернутого пространства нет технологической пропасти. Я способен это понять, вот что главное. Но, опять же, не сейчас. По-хорошему, мне приехать бы сюда на месяц, пожить тут и неторопливо разобраться. Правда, для этого много что сделать придется. Как минимум, у меня нет ни малейшего желания жить на руинах. Я еще раз окинул магическим взглядом преобразованную защиту. «Защищай», — мысленно шепнул я ей. В ответ пришел тот же теплый отклик. Перед моим внутренним взором бегло мелькнули все функции, которые были у старой защиты, и пришла уверенность, что все это по-прежнему работает. Ну хоть так, прямо сейчас не нужно настройкой заниматься, уже хорошо. Отключившись от защиты, я услышал тихий хруст обломков под чьими-то ногами. Ко мне шел один человек, судя по звукам. Я обернулся. «Шанкара». Девушка кивнула мне издали, спокойно подошла, остановилась напротив меня и пристально посмотрела мне в глаза. «У меня есть к тебе вопрос, Шахар». Многозначительная пауза перед именем меня немного напрягла и заставила подобраться. «Слушаю тебя, Шанкара», — ровно ответил я. Глава 3. Честно говоря, много у меня мыслей промелькнуло в этот момент, и далеко не все они были безобидными. Однако Шанкара удивила. «Игорь, ты когда в последний раз отдыхал?» — спросила она. «Ох, женщины, умеете вы и напрячь на ровном месте, и заботу проявить. А главное, заранее никогда не угадаешь, что будет следующим». Я какого угодно вопроса ожидал от Шанкары, но только не этого. «Давно», — хмыкнул я. «В прошлом мире», — понимающе улыбнулась Шанкара. И, не дав мне ответить, предложила. «Давай шашлыков пожарим. Здесь, а что такого?» Демонстративно удивилась она. «Твои люди наверняка зачистили близлежащую местность так, что сейчас это самое безопасное место в империи. Что ж, в логике ей не откажешь. К тому же, сегодня мы отсюда точно не снимемся. Гвардейцам нужно отдохнуть и привести себя в порядок после такого боя. Так почему бы и нет, а мясо?» — поинтересовался я. «Раз уж от людей противника лес зачистили, то и дичь наверняка распугали. Охота сегодня может стать тем еще квестом». «У нас есть», — ответила Шанкара. «Мышь налегке уходили, пришлось добывать пропитание по пути. Правда, там птица, это не классический шашлык получится, но суть же не в этом». «Нет, конечно, лес, костер, шипение жира на углях, запах жареной дичи. У меня уже практически слюнки потекли. Давай свою дичь», — потребовал я. Шанкара улыбнулась и направилась к палаткам. Астарабади посмотрел на меня, как на сумасшедшего, когда я сообщил свой план на ближайшие часы. Он не стал задавать дурацких вопросов вроде, чем дикий лес так уж отличается от защищенного периметра, что я готов рискнуть. Спасибо и на том, но и одних он нас не оставил. Пока мы с Шанкарой разводили костер на крохотной полянке в сотне метров от ворот родового поместья, вокруг нас занимала позиции группа прикрытия. Надо отдать им должное, ребят было не слышно и не видно. Деревья и густой кустарник окружал полянку практически со всех сторон, так что иллюзия дикой природы и одиночества была полной. Наш будущий ужин оказался тушкой крупной птицы, похожей на домашнего гуся. Подстрелили его явно не сегодня, но простенькое плетение стазиса нивелировало этот факт. Местное, кстати, плетение, что меня удивило. «Ну не совсем же они тут одичали», — фыркнула на это Шанкара. Я машинально пристальнее вгляделся в магические нити. «Отдай», — потребовала девушка. «Мы сегодня отдыхаем», — усмиряя уже свои рефлексы. Я рассмеялся и отдал ей тушку. «Знает меня Саша, что уж тут. Мне только покажи незнакомое плетение, я тут же готов уйти с головой в новые исследования. Годы работы в военной лаборатории накладывают свой отпечаток, как ни крути. Это не стазис в нашем понимании», — сжалившись, объяснила Шанкара. «Притормаживает только процессы распада, так что в медицинских целях непригодно. Потом покажу, если захочешь». «Спасибо», — кивнул я. Некоторое время я возился с огнем, превращая костер из крохотного огонька, пляшущего на верхних слоях содранной коры и щепках в нормальное пламя, с аппетитом пожирающее приличные дрова. Шанкара за это время разделала тушку на относительно небольшие куски и просолила их. Шампуры мы с собой не захватили, так что пришлось нанизать мясо на ветки, по одному куску на каждую, и воткнуть эти палочки в землю под углом к огню. То еще извращение, а не шашлык будет, но Шанкара права, суть-то не в этом. Я и в своем мире давненько не выбирался в лес, и уж тем более не помню, когда вот так беззаботно жарил что-то на огне и не считал утекающее сквозь пальцы время. «О чем думаешь?» – спросила Шанкара. «Честно сказать, я ни о чем не думал. Просто смотрел на огонь, слушал лес и треск дерева в пламени костра. Мясо уже подрумянилось и пахло умопомрачительно, но до готовности ему было еще далеко. Солнце скрылось за верхушками деревьев, и в лесу ощутимо потемнело. А уж если смотришь на огонь, то кажется, что вокруг и вовсе одни неясные тени разных оттенков черного». Шанкару же явно тянуло пообщаться, и, зная ее в прошлом мире, выбранная ею тема мне не понравится. Больно располагающая обстановка, ночь, костер и мы с ней наедине, прямо провоцирует на воспоминания. Я не хотел ворошить прошлое, поэтому решил сразу задать разговору хотя бы условно полезное направление. Как думаешь, куда может деваться вся та прорва силы, которую вытягивают аномалии? Да куда угодно, фыркнула Шанкара. То есть, заинтересовался я. Мне казалось, мое предположение было прям-таки очевидным, но это так, похоже, только для меня. А у тебя есть предположение, уточнила Шанкара, родовые камни. И почему тогда аномалий не было в нашем мире? Насмешливо поинтересовалась она. В смысле, растерялся я, в нашем мире не было родовых камней. Были, коротко бросила Шанкара. Я молча ждал продолжения, знал, что не имеет смысла ее торопить. Сама соберется с мыслями и расскажет. Родовые камни были, неохотно начала Шанкара, но только у древних родов. В этом была наша сила и наша слабость. Родовые камни действительно усиливали кровь и помогали нам развиваться быстрее. Не зря древние роды именно силой на голову превосходили остальных. Но если отобрать камень, род умирал. Думаю, именно поэтому само наличие родовых камней у древних всячески скрывалось. Правда, я думала, что все-таки не настолько успешно скрывалось. Ты правда не знал? Не знал. Но, начало было Шанкара и замолчала на полуслове. Вспомнила, похоже, что я, неурожденный аристократ. Мой отец дал всем своим детям отличное воспитание, и в повседневном общении Саша не чувствовала пропасти между нами. Во многом поэтому, кстати, она и донесла до своих родичей мысль породниться с молодым перспективным родом. Мы были сильны, богатые стояли на острие прогресса, на передовой самых современных военных технологий. А древний род магаданских пару столетий назад очень неудачно поучаствовал в какой-то оппозиционной возне и с тех пор все сдавал и сдавал позиции. Нищими они еще не стали, но к тому шло. Однако ее восприятие не отменяло того, что вырос я не среди аристократов и действительно мог многого попросту не знать. «А родовые способности у вас были?» – спросил я. «Нет, этого не было», – покачала головой Шанкара. «То, что здесь называют шакти, я здесь же и увидела впервые. А здесь родовые камни есть у всех магических родов», – задумался я. «Здесь в принципе иначе род не образуется, и шакти формируется с помощью родового камня. Считаешь, мир сделал ставку на родовые камни?» – мгновенно ухватила мою мысль Шанкара. «Вполне возможно», – кивнул я. «В нашу эпоху родовые камни показали свою эффективность, и в новой эпохе именно им был отдан приоритет». Как вариант, задумчиво покачала головой Шанкара. Я сейчас попыталась вспомнить, откуда в наше время вообще брались родовые камни, и поняла, что не знаю. Они просто были. Если же древний род умирал, никаких новых камней у других не появлялось. Я вообще не слышала, чтобы новые камни появлялись. Словно они были всегда, с незапамятных времен. Кто смог сохранить свой камень, тот и выжил. Возможно, тогда мое предположение имеет право на жизнь. Слегка улыбнулся я. Здесь новые родовые камни появляются регулярно. Статистику я не собирал, конечно, да и сложно это было бы сделать, но не удивлюсь, если находят их неподалеку от аномалий. Бессмысленно гадать, отмахнулась Шанкара. Надо ехать и проверять. А ты уже знаешь, как попасть внутрь аномалии. А ты не знаешь, иронично глянула на меня Шанкара. Я для кого всю эту теорию про колесо сансары выстраивала? Цветофункциональный шар, дошло до меня. Точно так же, как и с родовыми хранилищами. Надо проверять, сдержанно улыбнулась она. Дождешься меня, очень уж любопытно. Долго, прием в столице по поводу получения права на основание клана проведу и приеду, пообещал я. О, поздравляю, расцвела Шанкара и тут же погрустнела. А ты не меняешься, Игорь, всегда получал, что хотел. Так, отставить ностальгию, насмешливо улыбнулся я. Другой мир, другие расклады, но главное, мы живы. Шанкара встретила мой взгляд и пару секунд пристально смотрела мне в глаза. Не знаю, что она там увидела. Да, я всегда получал то, что хотел, и своих целей я привык добиваться при любом раскладе. Однако сейчас я уже не видел ее своей будущей женой. Не хотелось бы давать ей ложную надежду. Так что, дождешься меня? Переспросил я. Дождусь, медленно кивнула Шанкара. На мгновение мне показалось, что она отвечает не на тот вопрос, который я задал. То ли у меня беда с подтекстами, то ли просто мерещится всякое в неверных отсветах костра. Сколько тебе нужно времени? Деловито уточнила Шанкара, и наваждение рассеялось. Декада, прикинул я. Может, полторы, но это с запасом. Хорошо, в столицу мы добрались без приключений. Просто собрали лагерь рано утром, погрузились в машины и поехали. Тот же кортеж, тот же состав, та же бешеная гонка по трассе. Те же 16 часов. В особняк мы завалились глубокой ночью и тут же разбрелись по койкам. Впрочем, не буду врать, не знаю, как Астарабадди и Карим поступили с гвардейцами. Меня самого хватило только на то, чтобы принять душ и завалиться спать. Шанкара от сопровождения отказалась. Кстати, я предлагал ей отряд из своих гвардейцев, который проводил бы ее до поместья Архонта в свободных землях. Там мои люди меня и дождались бы. Все равно я туда приеду через декаду примерно. Но нет, Шанкара забрала только своих магов. Ладно, она, взрослая девочка, сама разберется. Буду навязывать ей свою опеку. Хуже будет, еще по прошлому миру убедился. На следующий день в академию я не поехал. Не то чтобы я долго отсутствовал дома, но приближается прием по случаю получения клана. И мне в первую очередь, нужно разобраться с этим. Плюс в делах рода именно сейчас неплохо бы держать руку на пульсе. Академия никуда не убежит. Тем более, в спаррингах я временно стал бесполезен. Мне еще только предстоит освоиться на новом ранге. Сейчас же я и вовсе фактически не маг. Ни одной магической нити нормально вытянуть не могу. И эта проблема не решается за час. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Эх, где ж время на все это взять? Опять, чую, мне несколько бессонных ночей подряд предстоят. Приняв душ и позавтракав, я засел в своем кабинете. Папки с докладами составляли приличную стопку в локоть высотой на краю моего стола, и это только то, что прошло фильтр зарождающегося секретариата рода. Я просмотрел титульные листы, но приступить к вдумчивому чтению не успел. Дверь моего кабинета открылась, и вошла Асан. Я молча приветственно кивнул ей и махнул рукой на кресло. Китаянка уселась и устремила на меня насмешливый взгляд. «Вовремя ты», — хмыкнула она вместо приветствия. «Не понял. Сообщить об открытии родового хранилища я еще не успел никому из тех, кто оставался в столице. Из моих сопровождающих об этом знал только Астарабадди, и вряд ли он стал бы рассказывать о подобном, не согласовав со мной. А что еще могло быть вовремя, я даже предположить не брался. Я с удивлением посмотрел на старуху, и она пояснила. Клан получил. Все равно не понял, что случилось-то. «На, почитай», — произнесла Асан и протянула мне газету. «Газету? Серьезно? Телевидение в этом мире не получило широкого распространения из-за излюбленных волновых блокировок Ариста. Радио, соответственно, тоже. А вот газеты здесь были, и они оказались чуть ли не единственным средством массовой информации. Интернет здесь тоже был, но проводной и довольно дорогой. Он пока был скорее мировой библиотекой, чем всеобщим развлечением. Как и в моем мире, в газетах писали всякое. Кто платит, тот и заказывает музыку, все как всегда. Я потому и удивился, собственно, какие там могут быть важные новости, да еще и связанные с моим, пока официально не объявленным, правом на клан. Глава 4. Газета была пухленькая. Несмотря на тонкую, как и у нас, бумагу, она напоминала скорее брошюру на полсотни листов размером А3 примерно. Вкладка в середине, подсказала Асан. Я развернул газету и нашел цветную вкладку поплотнее, и сразу прикипел к ней взглядом. Там были опубликованы два новых указа императора, причем полностью, от и до, со всеми регалиями и канцеляризмами. Сквозь казуистику формулировок я продирался долго, но в итоге продрался. Потом перечитаю еще, конечно, но пока я сделал для себя всего несколько важных выводов. Во-первых, император решил перетряхнуть аристократию. Теперь эта каста будет делиться не на две группы, свободные роды и кланы, а на три. Добавятся еще имперские аристократы. Привилегий у них будет больше, чем у свободных родов, а налоги меньше, чем у кланов. К тому же, по умолчанию они будут более приближенными к императору и его роду, чем все остальные аристократы. Не знаю, плюс это или минус, от политики императора многое будет зависеть. Прямо сейчас репутация в этом смысле у императора не очень. Я бы сказал, что это провальная затея, если бы не жирная замануха, которая содержалась во втором указе. Второй указ был полностью посвящен новой национальной идее. Император хотел взять под контроль свободные земли. Формально они и так принадлежат Индийской империи, но фактически со времен мировой магической войны это ничейные территории. У нас даже граница стоит намного севернее, отделяя нормальные жилые территории от этой зоны анархии. Захват будет происходить силами добровольцев. Империя обязуется взять под свою руку все земли, в которых граждане страны смогут навести порядок и удержать на период строительства укреплений новой пограничной линии, а самим гражданам в собственность перейдет половина завоеванных земель. И вот тут был один нюанс, который ставил с ног на голову все. Простолюдины, свободные роды и кланы получат землю в виде частной собственности, а имперские роды обзаведутся родовыми землями. Лихо, отложив газету и откинувшись на спинку кресла, сказал я: «Да». Плевок в сторону аристократии мощный, усмехнулась Асан. И приманка для новой касты роскошная, что называется, и в морду дать хочется, и плюшку упускать нельзя. Думаешь, сработает? Однозначно сработает, без колебаний кивнула Асан. Кланы вряд ли будут распадаться из-за этого, хотя самые слабые, пожалуй, могут. А вот смысла теперь оставаться свободным родом я не вижу в принципе. В числе свободных родов останутся только изгои. И получить клан сейчас станет на порядок сложнее, дошел до меня, наконец, ее изначальный посыл. Именно. Так что ты очень вовремя получил клан. Так, формально, еще не получил, немного напрягся я. Нет, отмахнулась Асан от моих опасений. Не будет император нарушать свое слово. Не сейчас, когда именно на его слово будут полагаться будущие имперские аристократы. Земли землями, но и дальнейшая политика в отношении имперских родов критически важна. Тут даже в мелочи нельзя бросать тень на свое слово. Пожалуй, она права. Игры на контрасте между духом и буквой договора императору сейчас не нужны. Один единственный клан, пусть даже он уже пожалел о том, что дал его мне, не стоит риска распугать новую касту. «Мы пойдем туда за землями?» – спросил Асан. «Нет», – покачал головой я. «Мы уже обсуждали это со Старабади, и мое мнение не изменилось. Развитие Лакхнау в качестве транспортного узла даст нам намного больше, чем дикие джунгли, освоение которых мы не потянем». «Хорошо», – улыбнулась Асан и явно расслабилась. «Тогда у меня все». Я кивнул, и старуха вышла из кабинета. Практически сразу после ухода Асан дверь моего кабинета распахнулась снова. На пороге стояла Старабади. «Заходи», я кивнул ему и махнул рукой на кресло. «Заходи», словно эхом повторил он. А Старабади практически силой втащил в кабинет Риану, держа ее под локоть, и тут же отпустил. Девушка сделала пару шагов вперед и застыла, опустив глаза в пол. «Проходите», улыбнулся я. Риана нерешительно подошла к креслу и села на краешек. Глаза на меня она по-прежнему не поднимала. Астарабади плюхнулся во второе кресло. Не дождавшись ни слова от девушки, я перевел вопросительный взгляд на Астарабади. Он ответил мне тем же, мол, ну вот, спасли, привезли в особняк, привели в порядок, а дальше-то что с ней делать? «Как ты, Риана?» — мягко спросил я. «Все хорошо, господин Раджат», — тихо ответила девушка. «Спасибо, что спасли меня. Я не бросаю своих людей», — произнес я. «И рад, что с тобой все в порядке. Ответишь мне на пару вопросов?» «Конечно, господин. Зачем ты побежала ко мне, когда твой охранник упал?» Риана промолчала. «Ты понимала, что можешь умереть», — продолжил я, а потом меня осенило. «Или ты как раз к смерти и готовилась?» «Лучше я, чем вы», — тихо сказала Риана. «Ваша жизнь ценнее». «Нехило так. И эта девочка даже не слуга рода. Я ей вообще никто, по идее. Так, случайный работодатель, на которого она проработала от силы пару месяцев, уже будучи студенткой академии». «Риана», — мягко начал я, — «ты же понимаешь, что у нас был план. Если мы пришли за тобой, Значит, собирались спасти. Согласна? Да. Черт, почему у меня ощущение, что я садистки издеваюсь над ребенком? Видимо, лицо я не удержал, потому что Астарабадди хмыкнул и произнес: «Шахар, да не мучай ты ее, я ей уже все объяснил, и наш план, и ее ошибку, и даже правильные варианты действий в той конкретной ситуации». Девочка все поняла и выводы сделала. Астарабадди перевел взгляд на Риану и уточнил: «Сделала ведь?» «Да», кивнула Риана. «Какие?» Нейтрально поинтересовался я. «Если не знаешь, что делать, не надо делать ничего», ответила Риана. «Умница», кивнул я. «Главное правило пленника. Не мешай людям тебя спасать. Мы точно придем за тобой. И твоя активность в нашем плане не предусматривается». Риана с готовностью кивнула. «Что ж, ты свои выводы сделала», продолжил я, «а я сделал свои». Риана вскинула на меня испуганный взгляд. «Какие?» спросила она. «Ну хоть оживает, уже хорошо». Взгляд еще испуганный, зато вопросы живые. «Ты, смелый и верный человек», улыбнулся я. «Мне такие нужны». В ее взгляде загорелся огонек надежды. «И я хочу видеть тебя в составе своего рода», закончил я. Риана неверяще распахнула глаза и даже открыла рот, но ничего не сказала. Не смогла, видимо, от избытка эмоций. «А ты хочешь стать слугой рода Раджет?» спросил я. «Да», с чувством выдохнула она. Девушка тут же сползла с кресла на колени и вытянула руку, готовясь принести магическую клятву. «Встань», резко бросил я. Риану практически подкинула вверх. Она вскочила на ноги и вытянулась в струнку. Я тоже встал, а то какая-то неприятная картинка получалась. В кресле за столом развалился большой босс, а на вытяжку перед ним стоит будущая слуга рода. Нельзя так со своими людьми обращаться. Да, между нами есть и будет пропасть, но подчеркивать ее собственным высокомерием совершенно не обязательно. Все и так все понимают. Молчаливым кивком я подтвердил свою готовность слушать, и Риана начала говорить. «Я, простолюдинка Риана Джанатх, вверяю свою судьбу господину Шахару Раджат и клянусь своей силой и жизнью служить ему и его роду со всем возможным рвением. Клянусь ставить его интересы превыше своих и быть верной ему до последнего вздоха». На ее ладони полыхнула магическая сила, скрепляя клятву. «Да вашу ж мать, у меня вообще нормальные люди в роду есть. Интересно, никто из тех, у кого был выбор, еще не принес мне обычную нормальную клятву слуги рода. Все мои ближники, не сговариваясь, предпочли клятву вассала. Ариана сейчас вообще выбрала одни из самых жестких вариантов клятвы личного слуги. Я принимаю твою клятву, Риана Джанатх», произнес я и накрыл ее ладонь своей. «Отныне ты, слуга рода Раджет». Наши ладони вновь окутала вспышка силы. Риана убрала руку и подняла на меня сияющий взгляд. Судя по всему, девочка действительно хотела стать частью моего рода, и сейчас не могла сдержать свою радость. Однако через мгновение она о чем-то вспомнила, и радость чуть притухла. «Господин Раджет», осторожно начала Риана, «могу я ненадолго отлучиться? Семью хочешь навестить?» С полуслова понял ее я. «Да, если вы не против». «Я только за», подмигнул я ей. «Правда, вряд ли у тебя получится быстро». «Почему? Переезд, дело не быстрое». И, видя, что она меня не поняла, я добавил: «Если твоя семья захочет стать частью моего рода, я приму их всех. Думаю, ты понимаешь, что мне не хочется оставлять рычаги влияния на тебя где-то во внешнем мире. Здесь мне будет проще защитить вас всех». Губы Рианы дрогнули, а на глаза навернулись слезы, но она быстро совладала с собой и глубоко поклонилась. «Спасибо вам, господин. 2 дня вам на переезд хватит?» – уточнил я. «Да, конечно. Беги уже», – улыбнулся я. Риана еще раз слегка поклонилась и пулей вылетела из моего кабинета. Я перевел взгляд на Астарабадди. «Куда ее?» – спросил он. «Посмотрим», – неопределенно покачал головой я. «Пока учимся, она будет помогать мне в академии. А потом, думаю, в канцелярии рода приживется. К окончанию нашей учебы канцелярия разрастется, и там как раз люди понадобятся». «Понял, присмотрю за ней на первых порах», – кивнула Старобади. Следующим посетителем была Марна, и она тоже пришла практически сразу после Астарабадди. «Эх, чую, не дадут мне сегодня в бумаге закопаться». Начальница родовой службы безопасности села в кресло и сразу перешла к делу. «У меня только один вопрос», — сообщила она. «Точнее, не вопрос, а скорее сомнение». «Слушаю», — кивнул я. Мы с Биджоу смоделировали алгоритм похищения Рианы. Алгоритм по времени, уточнила она. О вашей намечающейся поездке на родовые земли за пределами рода никто не знал. Активно собираться наши люди начали за 3 часа до выезда. Но даже эта активность в глазах наблюдателей могла быть чем угодно, начиная с плановых учений, в которых вы вообще могли не принимать участие. То есть подтверждение о том, что вы куда-то уехали, противник мог получить только в момент выезда кортежа. Так, пока все верно, но к чему она клонит, я еще не понимал. Риану похитили через 2 часа после вашего выезда с территории особняка, продолжила Марна. А вот это уже интересно. Организовать похищение с нуля за 2 часа – это утопия. Мы считаем, что решение о ее похищении было принято после вашего отъезда, сказал Марна. В столице при похищении студентки академии, пусть даже за пределами этой академии, можно было поднять на ноги слишком много сил, включая клан Михта, например. Вы не пошли бы ни на какие сделки здесь, и выманить вас в столице на такую слабую наживку не получилось бы. Пленница имела смысл только в том случае, когда ни сил, ни времени у вас нет. Логично, с некоторыми натяжками, но скорее да, чем нет. Откуда следует закономерный вопрос, заключила Марна. Где род Каспадия взял информацию для похищения, начиная с местонахождения девочки? За 2 часа организовать похищение можно только по исчерпывающим разведданным. В принципе, Каспадия могли и раньше следить за Рианой. Как ни крути, она одна из очень немногих, с кем я хоть как-то общаюсь в академии, и единственная простолюдинка среди них. Однако и версию о том, что Риана сначала попала в сферу интересов кого-то другого, а потом этот кто-то поделился информацией с Каспадия, отбрасывать нельзя. Один враг и новая коалиция врагов, части из которых еще и действуют из тени, это разные вещи. И в качестве первого кандидата на роль поставщика информации сразу же приходит на ум, конечно, не Рилакшти. Правда, справедливости ради, я его всегда и во всем подозреваю. Возможно, просто по инерции. Хороший вопрос, кивнул я. Спасибо, Марна, я подумаю об этом. Безопасница кивнула в ответ и встала. Она двинулась было к выходу из кабинета, но уже практически около двери остановилась и обернулась. «Шахар, а ты любишь сюрпризы?» – с улыбкой спросила она. Глава 5. «Я ненавижу сюрпризы. Даже подарки на день рождения, если меня заранее не спросили, что я бы хотел получить, напрягают. Просто потому, что мы все разные. И то, что другой человек может считать благом, я посчитаю однозначным злом. Лично для себя, конечно, но неловкости это не отменяет. А уж если сюрпризы в каких-то менее безобидных областях, то и расклады там могут быть куда серьезнее. Я все поняла», — примирительно подняла руки Марна. «Не любишь, так не любишь. Не будет тебе сюрприза, раз так, а что будет?» — подозрительно прищурился я. «Сейчас обломаю планы твоей невесте и попрошу ее прийти с докладом». «Спасибо», — кивнул я. Андана появилась буквально через 10 минут. «Привет», — улыбнулся я. «Садись». «Привет, Бука», — весело фыркнула девушка. «Сказал бы, что сюрпризы не любишь, я бы не мучилась. А спросить?» — хмыкнул я. «Не сообразила», — скривилась Андана. «Хотела тебе на блюдечке преподнести полный клановый квартал, когда выкуплю его до конца». «Уже скоро, судя по всему», — уточнил я. «Да, еще с декаду примерно», — кивнула Андана. «Пока вот что у нас есть, смотри». Она достала из папки, которую держала в руках, сложенный в несколько раз лист и расстелила на моем столе довольно большую карту, размера 1 примерно. В центре листа был наш квадрат вокруг особняка, он весь был заштрихован зеленым. Квадрат напротив нашего нынешнего въезда тоже был зеленым, это тот самый, который нам продал ушлый молодой род целиком. И еще один квадрат справа от нас был зеленым полностью. В остальном карта пестрела, в основном, зеленым и желтым цветами. Только в самом левом углу было 2 красных пятна. Клановый квартал, судя по этому плану, будет представлять собой прямоугольник. 2 квадрата по короткой стороне и 4, по длинной. Почти 2 квадратных километра, неплохо. Зеленое – это то, где уже достигнута договоренность, начала пояснять Андана. То есть документы или же подписаны, или находятся в стадии подписания. Желтым – предварительные переговоры проведены, явных препятствий нет, документы в стадии обсуждения и подготовки. А красный, а это проблемы, — вздохнула Андана. Что на этот раз? — поинтересовался я. Да все то же самое, — поморщилась девушка. Не хотят эти люди переезжать куда-либо, ни за какие деньги. Действуй по отработанной схеме, пожал плечами я. С той вредной теткой сработало же. В прошлый раз я предложил невесте перенести все шумные работы в тот угол наших земель, который находился ближе всего к упрямому жильцу. Исключительно в разрешенные часы, разумеется. Однако и этого хватило. Мало кому шум 12 часов в сутки день за днем будет в радость. Особенно если за твой участок при этом двойную цену предлагают. Да я так и думала поступить. Пожала плечами Андана. Просто. Марна сказала, что тебя аж перекосило при слове «сюрприз». Вот я и пришла с докладом. Так-то у меня проблем нет, все по графику. Умница, улыбнулся я. И спасибо тебе. Все правильно ты сделала. Спасибо, милый, расцвела Андана. Она перегнулась через стол, поцеловала меня в губы, сгребла карту и выпорхнула из кабинета. Бегло прочитав доклады, которые положили мне на стол, и не найдя там ничего срочного, я вышел на полигон. Остаток дня я проведу тут. Новый ранг, как ни крути, требовал освоения. Нормального полноценного освоения, а не дежурных тренировок по часу в день. Источник уже более-менее успокоился и устоялся в новых границах. Энергетические каналы тоже расширились и окрепли. Собственно, именно из-за этой перестройки магического каркаса тела и невозможно пользоваться магией сразу после взятия нового ранга. Источник еще ладно, это просто боль и нестабильность. Но каналы попросту не способны провести нужный объем энергии. Как я при этом ухитрился связать родовое хранилище с защитой периметра родовых земель, я до сих пор не понимаю. Точнее, как я после этого калекой с выжженными каналами не остался. Подозреваю, тут прямую роль сыграл растворенный в моей крови родовой камень. Не через тело и каналы шла вся эта сила. Судя по всплеску шакти перед этим, взаимодействие происходило на каком-то ином энергетическом уровне, и я там максимум якорем и направляющий служил, а вовсе не проводником, оно и к лучшему. Зато сейчас я был нормальным магом пятого ранга, перед которым лежит совершенно стандартный путь развития. Если, конечно, моих читов не считать, я по-прежнему буду развиваться быстрее местных за счет опыта прошлого мира. Ну и выигранный на турнире браслет-стабилизатор все еще при мне. Правда, чтобы стабилизатор вновь заработал, мне нужен хоть какой-то контроль, свой собственный. Бессмысленно умножать ноль на что-либо, нужна основа. Именно ее я и нарабатывал, вновь и вновь пытаясь вытянуть хоть какую-нибудь дохленькую магическую нить. Руки дрожали, сила бурлила, энергия не слушалась. Тело ощущалось деревянным, особенно на фоне недавнего идеального контроля магических потоков. Словно мелкая моторика слетела в ноль. А я при этом рукой в боксерской перчатке пытался ткнуть в нужную букву на экране смартфона. Я сжимал зубы и пробовал снова, и снова, и так час за часом. К ужину я уже был способен зачерпнуть хотя бы примерно нужное количество энергии. И магические нити у меня уже не рвались через одну. Вид у них при этом был чудовищный, но они уже были. Хоть что-то. Ладно, завтра продолжу. С таким контролем, а точнее, с его отсутствием, ехать в свободные земли нельзя. На следующий день я все-таки приехал в академию, и стоило мне сделать шаг на территорию академии, как подал сигнал мой студенческий планшет. Я впервые сообразил, что он, наверное, как раз на пересечение периметра настроен, слишком уж часто я получаю сообщения на входе в академию. «Господин Раджет, прошу вас зайти ко мне до начала учебного дня. С уважением, Риберамихта. Кажется, я догадываюсь, с чем связан этот вызов. Новый ранг, новая группа. Меня же теперь можно отнести к немногочисленным гениям среди подрастающего поколения. В первой группе, где учатся юные маги пятого ранга, помнится, всего 6 человек. Я буду 7-м. Разумеется, я сразу свернул в нужную сторону и направился к ректору. Риберамихта ждала меня, откинувшись на спинку кресла и расслабленно глядя на дверь. «Добрый день, госпожа Михта», от двери приветственно кивнул я. «Господин Раджет», кивнула в ответ она, «проходите». Я устроился в кресле для посетителей и перевел вопросительный взгляд на ректора. «Прежде всего, поздравляю с новым рангом», улыбнулась она. «Немногие в вашем возрасте обладают подобным достижением». «Благодарю», склонил голову я. «Можно было, конечно, напомнить ректору, что у меня за спиной опыт прошлого мира, но, думаю, она и сама это понимает. Это просто вежливость, она ни к чему не обязывает». «И, как вы догадываетесь», — продолжила ректор, — «вас ждет перевод в новую учебную группу». Я молча кивнул. «Расписание я вам сейчас скину на планшет, а пока давайте обсудим факультативные спарринги», — предложила она. «Они вновь откладываются, вздохнул я. Вчера я провел весь вечер на домашнем полигоне. Что сказать, печально там все было. Новая сила с наскока не далась даже мне, и никакой опыт прошлого мира не помог. Придется упорно тренироваться, как и всем нормальным магам. Надолго? Спросил ректор. Декада как минимум, ответил я. Лучше две. Если мы, конечно, хотим нормальный учебный бой, а не бег с одной единственной атакой и одним щитом. Рибера Михта неопределенно покачала головой. Конечно, она не понаслышке знала сложности, которые подстерегают любого мага сразу после взятия нового ранга. Однако мне показалось, что в ее глазах мелькнуло разочарование. Неужели она думала, что древние этих проблем лишены? Наивно как-то. Законы магии неизменны во все времена. Хорошо, кивнула ректор. Две декады. Если решите, что готовы вернуться к тренировкам раньше, известите меня. Старшекурсники будут только рады. Конечно, госпожа Михта. Благодарю. От ректора я направился на поры к своей новой группе. Раз уж я уже приехал в академию, надо хоть зайти познакомиться, что ли. На центральную аллею я вышел практически одновременно с Аргусом Сидхарт. Только наследник великого клана и мой теперь уже бывший одногруппник шел от ворот академии. О, Шахар! Обрадовался он. Привет, Аргус, улыбнулся я в ответ. Он прищурился на миг и тут же изумленно вскинул брови. И ты тоже? Не понял, что тоже? Я машинально перешел на магическое зрение и улыбнулся. Тоже. Кивнул я. За то время, что я его не видел, Аргус стал магом пятого ранга, как и я. Поздравляю. Мы практически синхронно хлопнули друг друга по плечам и тут же рассмеялись. Ты как, освоился уже? Поинтересовался Аргус. Я молча поморщился. Признавать свои слабости аристократия не любит, но отрицать глупо, мы же и дальше учиться вместе будем. Такое не скроешь. Ну хоть какой-нибудь щит поставишь? Сочувственно спросил Аргус. Вряд ли, вздохнул я. У меня та же беда, признался Аргус и тут же повеселел. Ладно, прорвемся. Ты к ректору сейчас? Что я там забыл? Удивился Аргус. Извещение о переводе в другую группу и новое расписание мне еще вчера скинули. Логично. Это со мной Рибера Михта хотела обсудить факультативные спарринги, а так-то она вряд ли каждому студенту сообщает о переводе лично. Хотя для наследника великого клана могла и сделать исключение. Теоретически. Вместе с новой группой знакомиться будем, подытожил Аргус. Идем. А ты? Я оборвал фразу на полуслове, потому что понял, что мой вопрос прозвучит некорректно. Но Аргус меня понял и спокойно ответил. Я немного задержался. Пробки. Идем, кивнул я. Нирилакшти провожал взглядом Шахара и Аргуса до тех пор, пока они не скрылись за поворотом аллеи. Нири не слышал, о чем парни говорили, но их взаимные радостные поздравления в комментариях не нуждались. Пятый ранг Аргуса он уже видел, так что сделал логичный вывод, что и Шахар взял пятый ранг. Тем более, ушли парни вместе и направлялись в сторону полигона, где сейчас тренируются гении первого курса. Вот и выделились два явных лидера среди остатков полноцветных магов. Джина Пхаскара до сих пор оставалась на третьем ранге, а сам Нири так и застрял на четвертом.